Часть третья. Ты да я, да мы с тобой. Психология межличностных отношений. О невротиках, любви к себе и людям. Возвратитесь в потерянный рай. Я на свете всех умней, не боюсь я никого. Вот какой я молодец, буду жить теперь 100 лет. Мироощущение, способное вытянуть из любого невроза. Пока ребенка не отравил яд цивилизации, он не сравнивает себя с другими и мало интересуется тем, как они оценят его. Он знает, что он естественен и прекрасен. Это и значит, что он душевно здоров. Посмотрите, он, безусловно, положительно относится к себе, и родителям придется много потрудиться, чтобы внушить ему, что он бывает плохой. Зачем? А чтобы слушался. И вот ребенку раз за разом бьют по здоровой еще душе, лишают любви, колют злостью и ударяют ненавистью до тех пор, пока он не почувствует боль, пока в душе его не появляется рана. Теперь родители удовлетворены. Теперь, когда надо от ребенка чего-то добиться, достаточно стукнуть его по душевной ране. Ты плохой. И он, дергаясь, подчиняется. Внушить, что ребенок может быть плохим, необходимо, иначе ребенок оказывается неуправляемым. Это жестко, но неизбежно и необходимо, как прививки. Правда, в данном случае это прививка душевной болезни, невроза отвергнутости и неполноценности. Потом мы вырастаем, а невроз остается. Чувство празднования себя не возвращается. Мы превращаемся в невротиков. Невротик – это человек, с которым трудно окружающим, но трудно именно потому, что ему трудно с самим собой. Его проблема в том, что он не любит и не уважает себя. Не имея любви, ему нечего давать, соответственно, он ничего от окружающих и не получает. Его установка «дай», а не «я дам». То, что ему не дают, он требует или тащит, чем вызывает агрессию у окружающих, на которую отвечает тем же. Его совести все это не нравится, поэтому она его грызет и мучит, только добавляя к его страданиям. И все это только потому, что его недолюбили в детстве. Ребенок знает, что он прекрасен, взрослые заставляют его это забыть. Все начинается с любви. All you need is love – самый популярный лозунг молодежи. А все, что нужно, это сказать человеку: поверь в себя, полюби себя, и если ты будешь любить себя много, ты дашь себе столько любви, что уже не надо будет тянуть с других, и ты сам сможешь ее щедро раздавать. Разреши себе хотя бы погладить себя, если не можешь праздновать свое существование. Вылезайте из неврозов, разрешите себе полюбить себя. Любовь к людям начинается с любви к себе. Пусть каждое утро вместе с вами первой просыпается установка: «Я хороший, славный, любимый и замечательный». Зачем? Во-первых, это очень приятно. Тот, кто не верит, может попробовать и убедиться. А во-вторых, и главное, такого человека начинают любить другие. Глубинная уверенность, самоощущение «я достойный и интересный человек» или «я солнышко, со мной приходит праздник» действует как внушение, как гипноз, убеждая людей без всяких слов, на подсознательном уровне. Образ себя становится образом для других. Его любят хотя бы потому, что любить его легко, он открыт к восприятию доброго к себе отношения. Трудно, если не невозможно, любить человека, который отталкивает любовь, закрывается от нее, не может или не хочет, бессознательно, быть любимым. Это относится и к уважению, и к открытости, и к интересу. Если я не верю, что все это может относиться ко мне, мое настороженное отношение обязательно погасит эти импульсы. А душевно здоровый человек не просто верит, он знает, что всегда и безусловно достоин любви и уважения. Заметим, что это вовсе не снижает его критичность к себе. Доказано, что люди, принимающие себя, не боятся сравнивать себя с высокими эталонами и ставить себе объективные, то есть часто и низкие, самооценки. Что ему бояться критики? Да, это у него не получилось, и вот это вышло плохо. Это нехорошо, но ведь и на солнце бывают пятна, а в следующий раз он обязательно постарается сделать лучше. Плохая оценка не скребет душу, и, в конце концов, не отменять же из-за нее праздник бытия. Привлекательно и то, что искренне любящий себя, не отягощенный неврозами человек, не имеет препятствий в любви к другим, восприимчив к их достоинствам и всегда готов излить переполняющую его любовь. Любовь к людям начинается с любви к себе. Правда, есть одно существенное дополнение. То, чего не хватало Карлсону. «Я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил, самый лучший в мире Карлсон». Карлсон. Карлсон здоровяк физически и душевно, но это дичок, который всех любит и никого не уважает. Карлсону хорошо, но чтобы с ним никому не было плохо, он должен стать еще и цивилизованным. Цивилизованность предполагает переориентацию с «я» на «другого», возникновение установки «я вижу и уважаю тебя как человека». Каждый интересуется в первую очередь собой и заботится о себе. Полностью преодолеть это невозможно, но в разумных пределах скорректировать необходимо. Начинать можно с малого, с живого и доброго интереса к людям. Что это за человек, чем он живет и дышит, вместо безразличия и нытья. Вот какой я одинокий. Прежде чем стараться привлечь внимание окружающих к себе, научитесь привлекать свое внимание к окружающим. За этим следует готовность понять и помочь другому. Что его заботит? Что ему нужно? Да, все зациклены на своих делах и заботах, но нельзя же до такой степени. Более чем полезно выработать взгляд на себя со стороны. Что ему нужно от меня? Что ему во мне нравится, что нет? Каковы его пожелания ко мне? О чем-то догадаешься сам, о чем-то надо спросить. Соответственно, результатом по возможности и действуйте. Если все это появится у вас, вы действительно станете лучшим в мире Карлсоном. Зерно любви. В какую бы объективность мы ни рядились, склонность к той или иной оценке окружающих мы носим в себе всегда. Мы носим в себе и ожидание, предзнание того, каким окажется встречный или знакомый. Ожидание – это нечто большее, нежели надежда или желание, что кто-то окажется хорошим или плохим. Это бессознательное знание, знание вера, живая душевная установка. То, что вырастает в отношениях между нами, зарождается в первую очередь в нашей душе. Мое отношение к другому формирует отношения между нами, и механизм этого не сложен. Сразу работает эффект внушения. Когда на тебя с непоколебимой уверенностью смотрят как на дурака или эгоиста, трудно чувствовать себя другим. Живое ожидание – сильнейший гипнотизер. Не сразу явно, но со временем все прочнее формируется эмоциональная петля во взаимоотношениях. Известно, как аукнется, так и откликнется. Тот, кому мы симпатизируем, отвечает симпатией взаимной. Мы готовы к обвинениям, наталкиваемся на обвинения в нашу сторону. Подозрительность получаем за подозрительность, открытость за открытость. Получает же больше всех тот, кто больше всех дарит. А самое главное, наше отношение к другому начинает определяться нашим же душевным вкладом в него. Мы любим людей за то добро, которое вложили в них, и ненавидим за то зло, которое им причинили. Нет, не Лев Николаевич Толстой автор этой мысли. Ее автор – вся история духовной культуры человечества. Импульсивное доброе дело ищет себе обоснование в «потому что он хороший», так же, как случайный отказ или грубость рационализируется в «так ему и надо». В результате же первые душевные импульсы, какими бы они ни были, с хорошей или плохой оценкой человека, как правило, находят свое подтверждение. Подумали, посмотрели, поверили, получили. То, что произошло в отношениях, раньше уже произошло внутри вас. Это мысль Шри Раджнеша, лишь пересказ того, что сотни лет другие мудрецы повторяли до него. Нравитесь вы кому-то или нет, неважно. Главное, чтобы люди нравились вам. Опережающая доброжелательность создает положительную петлю во взаимоотношениях, недоброжелательность – отрицательную. Из зерна любви вырастает сад. Из зерна агрессии поднимаются джунгли. Зерна чего вы носите в своей душе? Нравитесь вы кому-то или нет, неважно. Главное, чтобы люди нравились вам.